Библиография. Первое. Алдан Семенов. Черский. Москва. Молодая гвардия. 1962 год. Второе. Алексеевский Равелин. Ленинград. Ленинсдат. 1990 год. Третье. Альперович. Франциско де Миранда в России. Москва. Наука. 1986 год. Четвертое. Аптекер. Колониальная эра. Москва. Издательство иностранной литературы. 1961 год. Пятое. Аржаных. Тайна командора. Красноярск. 2000 год. Шестое. Архангельский. Александр I. Москва. Молодая гвардия. 2005 год. Седьмое. Батеньков. Сочинение и письма. Том 1. Иркутск. 1989 год. Восьмое. Без языков. Ослушники государевы. Красноярск. Буква. 2003 год. Девятое. Берг. Великие русские путешественники. Москва. Гидл. 1950 год. Десятое. Бойко. Шарль Перро. Москва. Молодая гвардия. 2005 год. Одиннадцатое. Брюханов. Мифы и правда о восстании декабристов. Москва. Яуза. 2005 год. Двенадцатое. Бутаков. Тизенгаузен. Опиумные войны. Москва. АСТ. 2002 год. Тринадцатое. Бутов. Исповедь моряков-декабристов. Москва. Звонница. Молодая гвардия. 2003 год. Четырнадцатое. Верн. Мореплаватели XVIII века. Москва. Терра. 1993 год. Пятнадцатое. Верхотуров. Покорение Сибири. Мифы и реальность. Москва. Олма Пресс. 2005 год. Шестнадцатое. Висковатов. Краткий исторический обзор морских походов русских и мореходства вообще до исхода 17-го столетия. Санкт-Петербург. 1994 год. Семнадцатое. Владимиров. Путешествие в далекое и близкое. Москва. Советская Россия. 1963 год. 18. Военная энциклопедия. Том 4. Санкт-Петербург. Товарищество Сытина. 1911 год. 19. Волков. Конюченко. Русские императоры XIX века. Аркаим. 2003 год. 20. Географы и путешественники. 300 биографий. Москва. 2001 год. 21. Давыдов. Оппозиция Его Величества. Москва. Зебра. 2005 год. 22. Декабристы в воспоминаниях современников. Издательство МГУ. 1988 год. 23. Декабристы рассказывают. Москва. Молодая гвардия. 1975 год. 24. Доценко. Мифы и легенды российского флота. Санкт-Петербург, полигон, 2002 год. 25. Дюверже Кортес. Москва, Молодая гвардия, 2005 год. 26. Ермакова. Вести о Япон-острове в стародавней России. Москва, языки славянской культуры, 2005 год. 27. Зиман, экономические районы США. Москва. Географ ГИС, 1959 год. 28. Иванян. История США. Москва. Дрофа. 2004 год. 29. История Латинской Америки. Москва. Альтернатива. 2003 год. 30. История Русской Америки. Тома с 1 по 3. Москва. Международные отношения. 1999 год. 31. Иц. Цветок лотоса. Москва. Географ ГИС. 1962 год. 32. Иосифова. Декабристы. Москва. Прогресс. 1983 год. 33. Капитан флота Головнин. Записки о приключениях в плену у японцев. Москва. Захаров. 2004 год. 34. Каплан. Путешествие в историю. Французы в Индии. Москва. Наука. 1979 год. 35. Келли. Порох. Москва. Калибри. 2005 год. 36. Командор. Страницы жизни и деятельности Рязанова. Красноярск. 1995 год. 37. Коршунов. Россия, какой она ни стала. Санкт-Петербург. Нева. 2004 год. 38. Кремлев. Русская Америка. Открыть и продать. Москва. Яуза. 2005 год. 39. Кремлев. Россия и Япония. Стравить. Москва. Яуза. 2005 год. 40. Крете. Повседневная жизнь Калифорнии во времена золотой лихорадки. Москва, Молодая гвардия, 2004 год. 41. Магидович. Эпоха великих открытий. Москва, Центрополиграф, 2003 год. 42. Магидович. Географические открытия и исследования 17-18 веков. Москва, Центрополиграф, 2004 год. 43. Малаховский. В Новом Альбионе. Москва, Наука, 1990 год. 44. Маль. Гражданская война в США. Москва, Аст, 2000 год. 45. Морозова, Демкин. Дворцовые тайны. Москва, Астпресс, 2005 год. 46. Марков. Вечные следы. Москва. Молодая гвардия. 1973 год. 47. Марков. Избранные произведения. Тома с 1 по 2. Москва. Художественная литература. 1990 год. 48. Марков. Избранная. Том 1. Москва. Художественная литература. 1980 год. 49. Молодяков. Япония и Россия. Поверх барьеров. Москва. АСТ. 2005 год. 50. Монархии Европы. Судьбы династий. Москва. Терра. 1997 год. 51. Наполюс. Москва. Молодая гвардия. 1937 год. 52. Невский. Первое путешествие россиян вокруг света. Москва. Географ ГИС. 1951 год. 53. Никитин. Освоение Сибири в 17 веке. Москва. Просвещение. 1990 год. 54. Панов. Морская сила России. Москва. Эксмо. 2005 год. 55. Принцева. Бастарева. Декабристы в Петербурге. Ленинград. Лениздат. 1975 год. 56. Раевский. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск. 1983 год. 57. Репин. Сквозь ярость бурь. Москва. Детская литература. 1983 год. 58. Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских связях. Том 1. Москва. Наука. 2005 год. 59. Русские открытия в Антарктике. Москва. Географ ГИС. 1953 год. 60. Русские дуэлянты. Аркаим. 2003 год. 61. Сенкевич Шумилов. В поисках неведомых земель. Москва. Вече. 2005 год. 62. Симбирцев. Третье отделение. Москва. Центрполиграф. 2006 год. 63. Скрынников. Далекий век. Ленинград. Лениздат. 1989 год. 64. Станюкович. Вокруг света на Коршуне. Одесса. Маяк. 1980 год. 65. 100 великих путешественников. Москва. Вече. 2003 год. 66. 100 великих географических открытий. Москва, Вече, 2000 год. 67. Суворин. Русско-японская война и русская революция. Москва, Алгоритм, 2005 год. 68. Тайны веков. Москва, Молодая гвардия, 1978 год. 69. Тайные страницы истории. Москва, АСТ, 2000 год. 70. Федорченко. Дворянские роды, прославившие Отечество. Красноярск. Бонус, 2004 год. 71. Фирсов Лисянский. Москва, Молодая гвардия, 2002 год. 72. Ханке. Люди, корабли, океаны. Судостроение. 1976 год. 73. Харви. Освободители. Москва, АСТ, 2004 год. 74. Хеминг. Завоевание империи инков. Москва, Центр Полиграф, 2003 год. 75. Чиж. К неведомым берегам. Москва, Молодая гвардия, 1972 год. 76. Чекуров. Загадочные экспедиции. Москва, Наука, 1991 год. 77. Чекуров. Неизвестные страницы истории. Москва, Книжная находка, 2003 год. 78. Чепурнов. Российские наградные медали в истории географических открытий в Восточном океане. Челябинск, 2001 год. 79. Дюшатне. Жан-Батист де Траверсе. Министр флота российского. Москва, Наука, 2003 год. 80. Шишов. Разгром Японии и самурайская угроза. Москва, Алгоритм, 2005 год. 81. Широкарат. Адмиралы и корсары Екатерины Великой. Москва, Вече, 2006 год. 82. Широкарат. Россия и Китай. Конфликты и сотрудничество. Москва, Вече, 2004 год. 83. Шепелев. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. Москва, Центр Полиграф, 2005 год. 84. Штейнгель. Сочинения и письма. Тома 1 и 2. Иркутск. 1992 год. 85. Щербаков. Декабристы. Заговор против России. Санкт-Петербург. Нева. 2005 год. 86. Настольный словарь для справок и по всем отраслям знаний. Тома с 1 по 3. Санкт-Петербург. Типография Безобразова и компании. 1864 год. 87. Энциклопедический словарь. Тома с 1 по 3. Москва. Типография Сойкина. 1901 год. 88. Энциклопедический словарь Павленкова. Санкт-Петербург. 1913 год. 89. Грицнер. Handbuch der Ritter und Verdienstorden. Leipzig. 1893 год. Конец книги. Декабрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.